Это был вечерний выпуск «Эхо», а заметка, на которую указал Холмс, посвящалась нашему делу. Тайна Брикстон-Роуд раскрыта. Скоропостижная смерть некоего Хоупа, подозреваемого в убийстве мистера Инока Дреббера и мистера Джозефа Стенджерсона, лишила публику неслыханного удовольствия. Подробности этого дела, скорее всего, так и останутся невыясненными, но нам все же кое-что удалось узнать. Авторитетный источник сообщает, что причиной преступления явилась давняя романтическая вражда, возникшая на почве противостояния любви и мормонизма. Это дело является в высшей мере замечательным доказательством действенности нашей сыскной полиции и послужит уроком всем иностранцам. Им лучше улаживать свои конфликты дома, а не на британской земле. Честь столь быстрой поимки преступника всецело принадлежит хорошо известным сыщикам Скотланд-Ярда, господам Лестрейду и Грегсону. Также известно, что преступник был арестован в квартире некоего мистера Шерлока Холмса, который, будучи всего лишь любителем, показал определенные способности в сыскном деле и, имея таких учителей, мог бы надеяться освоить со временем секреты их мастерства. Вероятно, двум сыщикам будет вручена награда в знак признания их заслуг. «Разве я не говорил об этом с самого начала?» — воскликнул со смехом Шерлок Холмс. «Вот и последний штрих нашего этюда в багровых тонах. Вручение им награды». «Не беспокойтесь», — ответил я. «Все факты занесены в мой дневник. Публика еще узнает о них».